Феликс проснулся поздним, темным и мрачным октябрьским утром. В дверях снова стоял Григорий, но на этот раз, как и положено, при полном параде и с подносом в руках. Однако на его лице читалось беспокойство, а губа едва заметно подергивалась, словно ему не терпелось что-то сообщить. «Что случилось, Григорий?» – спросил Феликс, садясь в постели. «Ох, ваше сиятельство, и правда случилось. Новая леворюция. Ленин с Ентим, как его, Троцким власть взяли. По всему городу разбойники в черной коже на автомобилях раскатывают, да матросы с пулеметами. Окружной суд сожгли, банк разграбили. У Энгельгартов уже особняк разнесли». «Надо же, маменька как чувствовала!» – подумал Феликс. «Завтракать не буду», – сказал он слуге. «Ну, хоть кофе выпейте, ваше сиятельство. Как же так? Совсем без завтрака». «Ладно, кофе выпью, чтобы тебя не расстраивать». Феликс залпом выпил кофе, поднялся, подошел к окну и отдернул тяжелую штору. На улице были те петербургские сумерки, что царят в этом городе больше полугода. Не поймешь, то ли утро, то ли вечер, то ли поздняя осень, то ли ранняя весна. По тротуару шли несколько расхристанных дезертиров с винтовками. Между ними плелся старик в разорванной генеральской шинели с оторванными погонами. Он то и дело спотыкался, сбивался с дороги, и тогда один из дезертиров тыкал в его спину штыком, добавляя непечатное слово. Лицо старого генерала было покрыто коростой грязи и крови. Приглядевшись, Феликс увидел, что на месте глаз у него зияют две кровоточащие раны. Оттого он и спотыкается, оттого и идет, не разбирая дороги. Феликс охнул, бросился к комоду карельской березы, где хранился у него славный шестизарядный виблей. Но когда он уже достал револьвер и хотел положить в карман халата, почувствовал на плече чью-то тяжелую и твердую руку. Резко обернувшись, он увидел Григория. Князь изумленно поднял брови. Старый слуга никогда не позволял себе дотронуться до хозяина. «Видать, и ты свободу почувствовал», – проговорил Феликс раздраженно. «Ваше сиятельство, не извольте обижать старика», – прохрипел Григорий. «Только положьте вы ентот револьвер. Ничего хорошего из этого не выйдет. Подумайте о маменьке вашей, о княгине и об остальных. Вы теперь за всех отвечаете». Феликс опустил глаза, закусил губу. Григорий прав. Нельзя поддаваться минутному чувству. Нужно думать о близких, о домочадцах. Утром, как обычно, позвонил муж, не бывший, а самый что ни на есть настоящий, и сказал, что его работа в Нижнем подходит к концу, и скоро он появится дома. А то Надежда его, небось, потеряла. Надежда уверила Сан Саныча, что так оно и есть, и строго спросила, когда же он явится. «Сегодня или завтра?» Муж замялся и сказал, что завтра, пожалуй, не получится, но послезавтра вполне возможно. Надежда очень удачно скрыла радость в голосе и сдержанно попрощалась. «Бэйсик», — сказала она появившемуся коту, «Саша приедет послезавтра, так что у нас максимум 2 дня, чтобы закончить наши дела». Кот посмотрел строго и дал понять, что с Надеждой у него никаких дел быть не может, что у нее свои личные дела, который он, Бэйсик, очень не одобряет. Надежда сделала вид, что не поняла его взглядов и положила в миску двойную порцию консервов. «Не подлизывайся!» – мурлыкнул кот, рьяно принявшись за еду. Честно говоря, Надежде и самой было любопытно узнать, что вспомнил Виктор, поэтому сразу после завтрака она отправилась в больницу, по дороге заскочив в магазин, чтобы купить яблок и апельсинов. Хотя, судя по звонку Галки, она в больнице уже дневала и ночевала. Все же нехорошо являться с пустыми руками. Виктор выглядел не в пример бодрее, чем прежде, и встретил Надежду с радостью. Повязку сняли. Теперь рана на голове была просто заклеена пластырем. Надежда нашла Виктора не в палате, а в холле, где на продавленном диване двое унылых индивидуумов пытались смотреть новости по телевизору, а дежурная сестра безуспешно гнала их в палату. Наконец сестра победила, выдернув вилку телевизора из розетки, и больные поплелись прочь. «Ты пришла? Как удачно! Я кое-что вспомнил!» Виктор плюхнулся на потертый кожаный диван. Выглядел он посвежевшим, был чисто выбрит и одет не в пижаму, а в приличный спортивный костюм, из чего Надежда сделала вывод, что жена за ним присматривает. «Что именно ты вспомнил?» – поинтересовалась она, на всякий случай садясь подальше от Виктора. «Кто его знает? Может, у него рецидив?» «Тот самый вечер, когда все это случилось. Ну, когда мы встречались в ресторане». «Ну, давай выкладывай, пока воспоминания свежи. Что конкретно ты вспомнил?» Виктор прикрыл глаза, как будто от яркого света, и заговорил медленно, неуверенно, словно пристально вглядываясь в события того рокового вечера. «Понимаешь, я помню, как шел за одной женщиной, хотел ее догнать». «Понятно», – процедила Надежда, поджав губы. Она вспомнила, как Виктор вел себя в ресторане, как стоял перед ней на коленях, нес какую-то несусветную чушь. «Да нет, ничего такого, ты не подумай. Я с ней просто поговорить хотел». «Да, конечно. Ладно, ты не отвлекайся на посторонние темы. Говори, что вспомнил». «Да, так вот, я вошел в какую-то комнату и увидел. На полу лежала та женщина. Она не шевелилась, а над ней склонился мужчина. Представляешь, только что я ее видел живой и здоровой. А тут она лежит без признаков жизни». «И что дальше было?» «Ну, я подошел и спросил, что с ней случилось. А тот мужчина выпрямился, повернулся, сказал что-то...» «Что именно? Не помнишь?» «Да что-то такое вроде... Ты здесь что делаешь? Ты вообще кто такой?» «А потом...» «Потом он вдруг замахнулся и ударил меня по голове. А потом...» «Потом я ничего не помню. Потом я как провалился». Виктор тяжело вздохнул и развел руками. «Извини, больше ничего не вспомнил». «Значит, по голове. А что у него в руках было?» «Да ничего не было. Кулаком ударил». «Кулаком?» – протянула Надежда. «Ну, силен мужик, раз ты сознание потерял. Впрочем, тебе в твоем состоянии много не нужно». «Грешно смеяться над больным человеком», – обиженно процитировал Виктор культовый фильм. «Да на тебе пахать можно», – ответила Надежда в том же духе, после чего оба рассмеялись. «Ладно, уже хоть что-то». Надежда придвинулась ближе и погладила Виктора по руке, убедившись, что с головой у него все в порядке. «Все же прогресс. А как выглядел тот мужчина?» Виктор снова прищурил глаза и неуверенно произнес. «Крупный такой, рослый. Бородка у него старомодная». «Старомодная — это как?» «Ну, такая, клинышком, как до революции носили. Да, и еще виски седые. На профессора похож из старого фильма. Знаешь, в нашем детстве часто по телеку крутили. Не то член правительства, не то депутат Балтики». «Может, вообще броненосец Потемкин?» – рассердилась Надежда. «Не, в Потемкине мясо червивое ели и коляска по лестнице катилась, я точно помню. А в том фильме был профессор старорежимный, он потом перековался. А больше ничего не помню, хоть ты меня режь». «Ну ладно, хоть что-то». Надежда сразу засобиралась, выложив ему на колени фрукты. Виктор ее не удерживал. Было видно, что воспоминания его утомили. Надежда проводила его до палаты, и Сизов слабым голосом сказал. «Надя, ты приходи еще. А то Галка на работу на полный день устроилась, и теперь приходит только вечером, и то не каждый день». «Правильно делает», – подумала Надежда, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Она прямиком отправилась в ресторан Леонида Белугина. Гардеробщик был уже другой. Очевидно, того с усами уволили по требованию Котовича. Надежда сказала, что она по делу к Алине Сергеевне, но сначала прошла к Вадиму. Вадим сидел в своей комнатушке и правил какую-то программу, жизнерадостно насвистывая. Надежде Николаевне он обрадовался, как старый знакомый. «Ну, как ваше расследование? Продвигается?» «Есть кое-какие сдвиги. Я как раз потому и пришла, что нужна ваша помощь». «Чем смогу?» «Сможете, сможете. Покажите мне еще раз записи за тот вечер. Ну, вы понимаете, когда это все произошло?» «С уличной камеры?» «Нет, меня интересуют записи внутри ресторана». Вадим порылся в компьютере и нашел нужный файл. «Вот это с камеры в главном зале, а другие мы в тот вечер не включали». Надежда склонилась над экраном и принялась просматривать в ускоренном режиме записи за роковой вечер. Изображение на экране было немного искаженным, растянутым, как в дверном глазке, зато охватывало почти весь зал. Вначале зал был почти пуст. Только за столом возле окна две девушки пили кофе, о чем-то оживленно болтая. При ускоренном просмотре в их движениях было что-то комическое, как в ранних немых кинофильмах с Максом Линдером или Чарли Чаплином. Постепенно зал начал заполняться. Появлялись уже и знакомые лица. Вот начали собираться Надеждины однокурсники, вот пришел Димка Шапира. А потом за угловой столик сел крупный вальяжный мужчина в хорошо сшитом костюме. Заостренная бородка, седые виски. Это, несомненно, был тот самый человек, о котором говорил Виктор. Он вполне подходил под описание. «И правда, на старорежимного профессора похож», – протянула Надежда. «Можно мне увеличить и распечатать фотографию вот этого мужчины?» – попросила она Вадима. «Нет, ничего проще». И через минуту в руках Надежды была довольно сносная фотография незнакомца. С этой фотографией она вышла в главный зал ресторана и показала ее официанткам. «Никто не помнит этого человека?» «Нет, я такого не помню», – покачала головой первая девушка, к которой подошла Надежда. «А когда он у нас был?» Надежда назвала дату, и официантка развела руками. «Ну, так я в тот вечер вообще не работала». «А кто работал?» «Лиза Ермолина работала», – подала голос старая официантка. «Она сегодня с утра была». «А сейчас как раз уходит. Вы ее еще застанете. Она сейчас в подсобке». В это время Надежда заметила, что бармен делает ей знаки глазами. Оказывается, в дверях зала стояла Алина Сергеевна и смотрела на нее полярным волком. «Что вы тут делаете?» – спросила она холодно. «Ах, вот как! Вроде бы вместе пили кофе и ели плюшки, болтали о своем, о девичьем, а теперь снова на «вы». «Работаю», ответила Надежда спокойно. «Дело, которое мне поручили, еще не закончено». «Но муж сказал, что Галину Сизову выпустили». Алина несколько сбавила тон. «Это так, но убийца все еще не найден. Вы ведь не хотите, чтобы полиция снова начала ходить к вам, как на работу? Понравится ли это богатым клиентам, таким, как господин Котович?» Надежда не любила делать людям больно, но на этот раз пришлось. Несомненно, склочный Котович устроил Алине веселую жизнь по поводу предательства гардеробщика и не стал обедать в другом ресторане только из жадности. А у Надежды с ним сложились неплохие отношения, так что... «Хорошо, занимайтесь своим делом», – процедила Алина Сергеевна. «Я распоряжусь, чтобы вам оказывали содействие». «Что ж, и на том спасибо». Надежда устремилась в служебное помещение и увидела там одевающуюся девушку с короткими светлыми волосами. «Вы Лиза?» «Да. А что случилось? Если вы по поводу той женщины, которой платье облили кетчупом, так это она сама. Сама на себя опрокинула и скандал подняла». «Да нет, я совсем по другому поводу», – заверила ее Надежда и показала фотографию. «Вы не узнаете этого человека?» Официантка пригляделась к снимку и кивнула. «Да, я его обслуживала. Заказал кофе американо, салат «Цезарь» с креветками и свинину по-милански. Приличный такой мужчина. Чаевые дал хорошие». «А что-нибудь еще вы про него помните? Что он говорил? С кем общался?» «Нет, ничего такого не помню. Да и где мне все упомнить? Вечер был трудный, гостей полно. Носилась, как белка в колесе». Надежда Николаевна разочарованно вздохнула. С чего она взяла, что сможет найти неизвестного человека по описанию или даже по фотографии? Это не легче, чем отыскать иголку в стоге сена, а может быть, даже сложнее. Она уже хотела уйти, но тут официантка прищурилась и проговорила. «Ах, да, ведь потом, когда он ушел, я под его столом футляр нашла». «Футляр?» – встрепенулась Надежда. «Какой футляр?» «Кожаный, старый такой». «Отчего футляр-то?» «Не знаю», – официантка пожала плечами. «Буковки на нем какие-то не наши, английские, наверное. Я этот футляр сразу Алине Сергеевне отдала. Она его положила в ящик, куда складывать все, что рассеянные клиенты забыли. Сами знаете, мало ли кто что ценное оставит, у нас ничего не пропадает». Надежда оживилась. «А вы не знаете, потом этот мужчина пришел за футляром?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Это уж вы у Алины Сергеевны спросите. Только я думаю, вряд ли он пришел. Уж больно старый был футляр. Кому он нужен?» Надежда поблагодарила Лизу и отправилась к администратору. Алина Сергеевна с кем-то разговаривала по телефону, делая одновременно записи в блокноте. Увидев Надежду, она чуть заметно поморщилась, прикрыла трубку ладонью и вполголоса проговорила. «Извините, я занята». «А мне вы и не нужны», – ответила Надежда Николаевна, изобразив на лице хищную улыбку. «Мне нужен ваш ящик. Ну, это ваше, бюро находок». Алина вытащила из-под стола ящик, придвинула к Надежде и снова заговорила по телефону. «Извините, я вас слушаю. Значит, два человека у вас веганы, один мусульманин, один не переносит глютена и еще у одного аллергия на арахис». Надежда склонилась над ящиком. В нем было 3 или 4 мобильных телефона, одна массивная сережка с зеленым камнем, 2 складных зонтика, связка ключей, новенькое кожаное портмоне и кожаный, сильно потертый продолговатый футляр с вытесненными на нем мелкими золотистыми буквами. Несомненно, это был тот самый футляр, о котором говорила официантка Лиза. Надежда, не спрашивая разрешения, убрала футляр в свою сумку. Алина Сергеевна по-прежнему разговаривала по телефону, да и вряд ли ей был нужен этот футляр. Кому он вообще нужен? Вернувшись домой, Надежда Николаевна внимательно осмотрела свою добычу. Футляр был, как уже сказано, из старой, сильно потертой кожи, внутри отделан синим бархатом. По форме Надежда догадалась, что это футляр от старинной лупы. Когда она трудилась в научно-исследовательском институте, в их отделе работал старый инженер Валентин Арестович, у которого была старинная немецкая лупа, доставшаяся ему еще от деда. И хранил он ее в таком же кожаном футляре. Надежда прочитала на футляре мелкие золотистые буковки. «Карл Цейс Йена». Ну да, знаменитая мастерская Карла Цейса в Йене. Одна из самых известных оптических фирм Германии, которая и в наши дни производит прекрасную оптику. Ниже этой надписи была еще одна, покрупнее и более размашистая. И не на немецком, а на русском, но тоже тисненная золотом. Г.А. Штукенвассер. Ага. Скорее всего, это имя первого владельца лупы, который, судя по твердому знаку на конце фамилии, жил еще до революции. Фамилия Штукенвассер показалась Надежде Николаевне смутно знакомой. Она включила компьютер, запустила поиск и почти сразу нашла учебник по сопротивлению материалов под редакцией профессора Александра Германовича Штукенвассера. Так вот, почему эта фамилия показалась ей знакомой. У них в институте именно по этому учебнику читали курс сопромата, и Надежда готовилась по нему к экзаменам. Должно быть, лупа, футляр от которой сейчас разглядывала Надежда, принадлежала отцу профессора, а может и его деду. Вполне возможно, что его звали по семейной традиции Германом Александровичем. Надежда снова запустила поиск по фамилии Штукенвассер, на этот раз более широкий. Все же эта фамилия не слишком распространенная, в отличие, скажем, от фамилий Иванов или даже Шульц. Скорее всего, все найденные Штукенвассеры были близкими или дальними родственниками. Больше всего ссылок нашлось на того же профессора, крупного специалиста по теории сопротивления металлов. Профессор написал не один десяток книг и умер 20 лет назад. Затем на исторической, так сказать, сцене появился его сын, Герман Александрович. Как и отец, он занимался академической наукой, но не сопротивлением материалов, а гидродинамикой и работал в приличном по тем временам институте имени профессора Попова. Надежда нашла в сети сайт института и обнаружила там сведения о преподавателях, среди которых был и Герман Александрович Штукенвассер. Научные успехи у него были более скромные, чем у отца. Он защитил только кандидатскую диссертацию, выпустил единственный, не слишком популярный учебник и дослужился только до доцента. В этой должности и проработал до пенсии, на которую вышел несколько неожиданно, когда уже работал над докторской диссертацией. «Ну что ж», – подумала Надежда, – «возможно, доцент Штукенвассер переутомился и решил отдохнуть». Однако заслуженным отдыхом он наслаждался недолго, ибо через 5 лет после выхода на пенсию скончался от обширного инфаркта. У Германа Александровича был сын, которого, как нетрудно догадаться, звали Александром Германовичем. Этот отпрыск семейства Штукенвассер окончил тот же институт, в котором работал его отец, и даже по той же специальности. «Все ясно», – решила Надежда. «Папочка пристроил сына на свою кафедру, чтобы обеспечить ему успешную научную карьеру. Когда сама Надежда училась в институте, у них на курсе тоже было несколько профессорских сынков. Избалованные бездельники, они учились через пень-колоду, не сомневаясь, что папино влияние обеспечит им и хорошие оценки, и благополучное трудоустройство после окончания института. Однако вскоре произошли известные всем события – перестройка, развал академической системы, и вчерашние мажоры оказались у разбитого корыта. Так что Надежда ничуть не удивилась, узнав из всемирной сети, что Александр Штукенвассер неожиданно бросил успешную научную карьеру и ушел из института, создав небольшую коммерческую фирму. Больше ее удивило другое. Сопоставив даты, она выяснила, что Штукенвассер-старший ушел на пенсию в то же самое время, когда его сын покинул институт и занялся коммерцией. В принципе, в этом не было ничего странного. Как только папа ушел со своего поста, Александр лишился его поддержки и решил сменить сферу деятельности. Но что-то здесь не складывалось. Чувствовалась какая-то нестыковка. Надежда не могла найти ничего конкретного, но ощущала эту нестыковку шестым чувством. Покопавшись еще в интернете, Надежда нашла архив институтской многотиражной газеты «Динамик». Просмотрела номера за тот год, когда пресеклась академическая карьера обоих Штукенвассеров, и заметила нечто странное. В течение года в газете было опубликовано несколько статей о профессорах и преподавателях, которые уходили на пенсию. Авторы этих статей в самых цветистых выражениях говорили о выдающихся заслугах старых преподавателей, об их огромном вкладе в научную славу института и о том, как оставшиеся сотрудники сожалеют о том, что больше не будут с ними работать. В общем, не более чем красивые слова, дань условности, но таковы правила хорошего тона. Об уходящих на пенсию, как об умерших, только хорошее и как можно больше. И только о Германе Александровиче Штукенвассере в газете не было сказано ни слова. Зато промелькнула небольшая заметка какого-то активного старшекурсника о том, как институтское начальство замяло скандал на кафедре гидродинамики. Выше упомянутое шестое чувство говорило Надежде, что она нащупала что-то криминальное, но ни в институтской газете, ни на сайте больше ничего интересного не нашлось. Тогда она просмотрела архивы городских газет за тот же период, указав в запросе на поиск «Скандал в институте имени Попова». И довольно быстро нашла небольшую статью, из которой узнала, что в то самое время на кафедре гидродинамики было совершено хищение в особо крупных размерах. «Что можно похитить на кафедре?» – подумала Надежда, вспоминая студенческие годы. «Олово для пайки? Миллиметровую бумагу? Переходящий вымпел победителя социалистического соревнования?» Бюст профессора Попова? Нет, он, конечно, был уважаемым человеком, крупным ученым, радио опять же изобрел, хотя и не точно. Но его бюст точно не представляет никакой ценности. Она прошерстила еще несколько газет, и, наконец, события того давнего года вырисовались перед ней во всей своей банальной неприглядности. В то время, а это было начало 90-х, в учебных институтах и научных организациях дела обстояли более чем плохо. Все законопослушные сотрудники искали способы подработать более или менее легальным способом, а менее законопослушные воровали у родного института все, что плохо лежало и представляло собой хоть какую-то ценность. Очень популярным бизнесом стало извлечение драгметаллов из микросхем. Некоторые умельцы конструировали на основе обычной кофемолки специальное устройство, которое измельчало микросхемы, после чего из порошка на центрифуге можно было выделить высокопробное золото или платину. Еще выше ценились редкоземельные металлы, потому что некоторые из них, к примеру, такие как лютеций и тербий, действительно очень редки, сложны в получении и стоят дороже золота. Так вот, на кафедре гидродинамики Института имени профессора Попова исчезло несколько высокоточных приборов, в которых имелось довольно значительное количество редкоземельного металла лютеция. К исчезновению этих приборов оказался причастен сын доцента Штукенвассера Александр. Доказать ничего не смогли, но и сомнений на его счет ни у кого не было. Пожилой уважаемый преподаватель, пользуясь своей репутацией и связями, кое-как сумел замять скандал, но сам очень тяжело его пережил и ушел на пенсию, чтобы не смотреть в глаза коллегам. а через несколько лет умер. Сын его тоже, разумеется, ушел из института и создал коммерческую фирму, вложив в нее, по-видимому, деньги, вырученные за украденный металл. Как почти все начинающие бизнесмены в то время, он занимался поставкой компьютеров. Но дела у него пошли не слишком хорошо, и фирма вскоре разорилась. Однако Александр Штукенвассер не сложил руки. Он создал новую фирму, затем еще одну. Наконец, через 5 лет после ухода из института, он набрел на интересную тему. К тому времени в нашей стране уже появилось много богатых людей, так называемых новых русских. Накупив малиновых пиджаков и мерседесов, научившись пользоваться ножом и вилкой, а то и щипчиками для лобстеров, построив уродливые кирпичные особняки в стиле тюремного ампира, эти новые хозяева жизни задумались о том, как придать своему новому статусу некое подобие респектабельности и благородства. И тогда появился спрос на поиски аристократических корней, создание родословных и генеалогических древ. Александр Штукенвассер решил заняться этим многообещающим бизнесом. Его собственная фамилия звучала достаточно необычно, и неопытному человеку вполне могла показаться аристократической. Штукенвассер нашел безработного историка, какое-то время проработавшего в Центральном историческом архиве, снял помещение в особняке XIX века, переделанном под бизнес-центр, обставил офис антикварной мебелью, благо она тогда продавалась на каждом шагу и была недорогой, и начал завлекать в свои сети процветающих бизнесменов, мечтающих об аристократическом происхождении. Со временем его бизнес расширился. Генеалогические исследования понадобились не только удачливым, процветающим бизнесменам, но также, и даже в большей степени, девушкам и молодым женщинам, на этих самых бизнесменов охотящимся, как на ценную дичь. Невеста с выдающейся родословной, восходящей к какому-нибудь конюшему царя Алексея Михайловича, котировалась куда выше обычной провинциальной девушки. А состряпать такую родословную ничего не стоило, особенно если учесть, что новые русские в большинстве своем не знали, чем конюший отличался от обычного конюха, а постельничий – от гостиничного портье. Немного позже появилась еще одна разновидность заказчиков – чиновники. Оказалось, что если прежде, в советские времена, для успешной государственной карьеры непременно требовалось рабоче-крестьянское происхождение, то в новое время выше котировались чиновники с дворянскими корнями. А немного позже Штукенвассер открыл еще один вид деятельности. Его фирма стала заниматься исследованием старых зданий, доказывая по требованию заказчика, что эти здания являются историческими памятниками или, наоборот, не являются таковыми. Фирма Штукенвассера называлась красивым словом «Реноме» и уже много лет держалась на плаву. Надежда открыла их сайт, к слову сказать, оформленный очень красиво. Название фирмы было выведено затейливой славянской вязью на голубом щите, который с двух сторон поддерживали геральдические звери – лев и единорог. Ниже было написано: «Вы чувствуете в себе древние аристократические корни? Вы подозреваете, что ваша прабабушка была фрейлиной последней императрицы, а прадедушка – камергером? Вам снятся придворные балы и приемы? Приходите к нам, в фирму «Реноме», и мы поможем вам восстановить свое благородное происхождение. Создание родословных и генеалогического древа, восстановление утраченных титулов, проверка зданий и строений на статус памятников истории и культуры». Надежда Николаевна решила, что нужно наведаться в эту фирму, чтобы убедиться, что именно ее владелец Александр Штукенвассер был в тот роковой вечер в ресторане и что именно его видел Виктор Сизов на месте преступления. Очень вероятно, что именно этот тип убил несчастную блондинку Оксану Корюшкину, а значит, явно опасен. Поэтому прежде всего нужно было решить, как обставить свое появление в фирме «Реноме». Конечно, можно выдать себя за журналистку из небольшой городской газеты или за инспектора какой-нибудь сомнительной службы, но куда проще и надежнее было представиться потенциальной клиенткой. С клиентами в любой фирме разговаривают охотно и во всем идут им навстречу. Заказать им родословную? Но тогда придется назвать им какое-то имя, пусть не свое, но достаточно правдоподобное, перечислить родственников. А тут очень легко попасться на вранье и нестыковках. Очень кстати Надежда вспомнила историю, которую рассказала ей одна давняя знакомая. После НИИ, в котором она работала вместе с Надеждой, эта знакомая перешла в небольшое конструкторское бюро, размещавшееся в старом здании недалеко от Смольного. И вдруг какая-то богатая фирма захотела это здание купить, снести и построить на его месте торговый центр. Дело уже шло к тому, что бюро должны были выселить из особняка, но тут один из сотрудников раскопал в какой-то книге XIX века упоминание об их особняке. Выяснилось, что в этом здании однажды заночевал Николай Васильевич Гоголь, и, возможно, именно тогда у него зародился замысел повести «Портрет». Об этом сразу же написали газеты, здание объявили памятником культуры и снос отменили. Правда, со временем конструкторское бюро все равно перевели, причем в такую даль, на самый край города, а в особнячке обосновался филиал крупного московского банка. Знакомая Надежда из бюро, разумеется, тут же уволилась и нашла работу в этом самом банке. Повезло, в общем. Пожалуй, подобный случай относится как раз к компетенции фирмы «Реноме». Надежда посмотрела на часы. Время обеда. Это хорошо. Значит, когда она придет, сотрудники будут сытые и разговорчивые. На следующий день откладывать визит было никак нельзя. Вдруг муж вернется, как обещал. Хотя и сомнительно, но на всякий случай нужно ко всему быть готовой. Надежда с тоской заглянула в холодильник и поняла, что он пуст, как зимнее поле. А стало быть, вечером нужно обязательно зайти в супермаркет. А пока в Реноме. Она оделась поприличнее и отправилась по адресу, указанному на сайте фирмы. Фирма Реноме располагалась в бизнес-центре «Ренессанс» недалеко от Владимирской площади. Бизнес-центр, в свою очередь, занимал красивое здание XIX века, прекрасно отреставрированное и поделенное на множество офисов. В офисе фирмы «Реноме» все говорило о тяге к прошлому, о глубоких исторических корнях и респектабельности. Антикварная мебель, приглушенный свет, тяжелые портьеры на окнах, старинные гравюры на стенах, в основном с изображением господ в напудренных париках и пышных камзолах. Едва Надежда вошла в офис, к ней устремилась старообразная особа в длинной черной юбке и кружевной блузке с высоким воротом, заколотым крупной брошью с камеей. Подойдя к Надежде, она всплеснула руками и воскликнула. «Мон дью, какое у вас лицо! Этот подбородок! Это определенно от бурбонов или от Габсбургов! А этот нос! Магнифику! Аннет, Аннет, подойди, взгляни на этот нос!» Это определенно фамильный нос Монмаранси или, возможно, Виттельсбахов. Тут же подоспело еще одно увядшее создание в длинной юбке и заквохтало. Нет, Мари, ты не права. Этот нос не от Монмаранси, а от Воротынских. Определенно, здесь прослеживается кровь Рюрика или, возможно, Гедемина. В любом случае, Мари, это наше отечественное дворянство. Дамы. «Дамы, не напрягайтесь», – вмешалась в этот увлекательный разговор Надежда. «По-французски я не в зуб ногой и вообще пришла не за липовой родословной». «Не за родословной?» – разочарованно протянула особа номер один. «Очень жаль. У вас, Машер, весьма многообещающая внешность. Мы могли бы вывести ваш род от какого-нибудь королевского дома. Но тогда чего вы хотите?» «У меня вопрос недвижимости. Старинное здание. Исторический памятник». «Ах, памятник!» Дама обернулась и крикнула куда-то в глубину комнаты. «Дарья Степановна, это к вам!» Из глубины офиса, как большая рыба из темного омута, выплыла крупная немолодая дама с двойным подбородком, в широкой клетчатой юбке и таком же пиджаке. Оглядев Надежду, она кивнула ей и пригласила в свой кабинет. Обстановка в кабинете была куда более скромная и лаконичная. На окнах висели не пыльные плюшевые портьеры, а светлые жалюзи. Стол был не антикварным, а обычный офисный, на котором в беспорядке были навалены какие-то чертежи и планы. На стенах, правда, тоже висели гравюры в рамках, но это были исключительно старинные карты и городские планы. Женщина уселась за стол и указала Надежде на свободный стул по другую сторону. «Слушаю вас». «Вы понимаете?» – начала Надежда суетливым, бестолковым тоном. «Меня прислал мой шеф. В смысле, начальник. У нас фирма, в смысле организация. Мы много лет в этом здании, а нас хотят из него выселить, чтобы, значит, его снести, а на его месте...» «Понятно», – женщина кивнула. «И вы, значит, хотите доказать, что это здание – исторический памятник и не подлежит сносу? Я вас правильно поняла?» «Я-то что? Я человек маленький. Это так мой шеф хочет. В смысле начальник?» «Я вас поняла. Для начала мне нужны документы на здание. А до этого нам нужно будет подписать договор, оговорить объем и стоимость работ». Надежда уже не знала, как еще потянуть время. Но тут дверь кабинета приоткрылась, и в него заглянул высокий, крупный мужчина с небольшой остроконечной бородкой и благородными седыми висками. «Дарья Степановна», – проговорил он красивым, глубоким тембром матерого мошенника. «Я пошел обедать в Маэстро. Вернусь через час. Если без меня придет Кувшинкин, объясните ему, почему мы повысили расценки. Я на вас надеюсь». «Да, Александр Германович», – ответила хозяйка кабинета, преданно глядя на шефа. «Я все поняла, Александр Германович. Можете не волноваться, Александр Германович». Надежда Николаевна проводила мужчину заинтересованным взглядом. Несомненно, это был тот самый человек, которого видел Виктор Сизов на месте преступления. Тот самый человек, который ударил его по голове. Тот самый, кого Надежда Николаевна хотела выследить. Тот самый, который вполне мог быть убийцей. Рослый, бородка клинышком, седые виски. «Так вы меня поняли?» – громко повторила Дарья Степановна. «Что? Извините. Мы должны подписать договор. Затем понадобятся документы на ваше здание». «А, вот как. Тогда я непременно должна проконсультироваться со своим шефом, в смысле начальником». И Надежда торопливо поднялась из-за стола. Покинув кабинет, она тут же столкнулась с одной из засушенных архивных дам и, не дав той открыть рта, спросила, где находится ресторан «Маэстро». «Маэстро? Это Маше в Бобруйском переулке. Как выйдете из нашего палаццо, идите налево до угла. Там и будет Бобруйский переулок. И все же, Машер, я вам очень советую разобраться в своей родословной. У вас наверняка имеются аристократические корни. Нужно только покопаться». «Как-нибудь потом покопаемся», – отмахнулась от нее Надежда Николаевна. Выскользнув из особняка, она пошла в указанном направлении и очень скоро нашла ресторан, над входом в который висела яркая светящаяся вывеска «Маэстро». Надежда вошла внутрь и сразу попала в поле зрения девушки метрдотеля. Судя по неприступному и высокомерному виду девицы, ресторан был дорогой. «Ого! Стало быть, дела у господина Штукенвассера идут очень даже неплохо». «Вы одна?» — осведомилась девица, внимательно оглядев Надежду с головы до ног. «И что?» – против воли завелась Надежда. Очень уж ей не понравился пренебрежительный взгляд девицы. Вроде бы и пальто на ней вполне приличное, в свое время купленное в дорогом магазине со скидкой. А это смотрит так, будто бомжиха зашла погреться. «Не беспокойтесь, я не одна», – сухо отрезала Надежда Николаевна. «Меня ждут». «Кто именно?» — проговорила девушка недоверчиво. «Александр Германович». Это имя, судя по всему, произвело на метрдотеля благоприятное впечатление. Лицо девицы разгладилось, и она указала на стол в глубине ресторана. «Пожалуйста, он здесь. Проводить вас к нему?» «Спасибо, не нужно». Надежда и сама уже заметила представительного мужчину с седыми висками и старомодной остроконечной бородкой. Он неторопливо ел какой-то салат. Надежда подошла к его столику. «Вы позволите?» Мужчина удивленно взглянул на нее. «По-моему, здесь много свободных мест». «А я хочу к вам, Александр Германович». «Мы что, знакомы?» Он удивленно поднял брови и окинул Надежду изучающим взглядом. «Не думаю, но у нас есть тема для разговора». «Какая еще тема?» «Несколько дней назад вы тоже были в ресторане». И Надежда произнесла название ресторана, где состоялась роковая встреча сокурсников. «Вы меня с кем-то перепутали», – твердо сказал мужчина, но Надежда сразу заметила, как предательски забегали у него глаза. «Нет, не перепутала». И она положила перед собеседником увеличенную фотографию с видеокамеры. Штукенвассер внимательно взглянул на фотографию, отодвинул ее от себя и принялся брезгливо ковырять салат вилкой, причем по наблюдению Надежды, делал он это явно напоказ. Надежда отмахнулась от подошедшей официантки и уставилась на своего визави. После непродолжительного молчания он проговорил. «Ну, допустим, я там действительно был. Всего ведь не упомнишь. И что вам от меня нужно? А для начала скажите, кто вы, собственно, такая?» «Вот это вас не должно интересовать», — теперь уже Надежда ответила твердо. «Ну, интересно. Вы обо мне знаете подозрительно много, а я о вас ничего». «Хорошо, вот мой документ». Надежда Николаевна показала Штукенвассеру удостоверение частного детектива. Удостоверение было очень солидное, красивое и самое настоящее. Надежда Николаевна позаимствовала его у частного детектива Алены Синицы, с которой познакомилась во время очередного самодеятельного расследования. Тогда Надежда очень помогла Алене, а та в процессе расследования вышла замуж за собственного шефа, оставила работу и теперь сидела дома, ожидая двойню. Недавно Надежда Николаевна навестила Алену, и они очень мило поболтали и выпили чайку. Двойня – дело хлопотное, и если Алена и выйдет на работу, то очень нескоро. Так что Надежда здраво рассудила, что удостоверение ей больше не понадобится, и незаметно прихватила его со столика в прихожей. Будущая мамочка точно его не хватится. Нехорошо, конечно, но нечего важные документы, где попало, разбрасывать. Удостоверение, правда, было давно просрочено, но Надежда держала его так, что пальцем прикрывала соответствующую строчку. Заодно она прикрыла и фамилию. Ей вовсе не хотелось, чтобы у Алены из-за нее были неприятности. «Значит, вы частный детектив?» – с интересом проговорил Александр Германович. «И на кого же вы работаете?» «Вообще-то, мне не полагается называть имя заказчика. Но я могу сказать вам, что пытаюсь доказать невиновность женщины, которую арестовали по обвинению в убийстве. Вы ведь помните, что случилось в тот вечер?» «Ну, и чего вы от меня хотите?» Теперь глаза у Штукенвассера больше не бегали, зато голос дрогнул. «Я хочу, чтобы вы честно рассказали, что вы делали в тот вечер в ресторане. Все, что делали, и все, что видели, ничего не опуская и не умалчивая». «Да ничего особенного я не делал», — отмахнулся от нее Штукенвассер. «Поужинал и ушел. Если хотите, могу вспомнить, что ел на ужин. Кажется, суфле из брокколи, рыбную лазанью и что-то еще, какой-то десерт». «Вы путаете». «Или просто говорите неправду», – спокойно заметила Надежда. «Вы ели салат «Цезарь» и свинину по-милански, а до десерта не дошли. Но ваше меню меня не очень интересует, а вот кое-что другое. И не пытайтесь меня убедить, что вы пришли в ресторан только поесть. У вас там была назначена встреча». «Да ничего подобного», – огрызнулся мужчина, но глаза его снова предательски забегали. «Ах, ничего подобного? Но у меня есть свидетель, который видел вас с той самой женщиной, которую потом убили», – многообещающе сказала Надежда. «Какой еще свидетель?» Штукенвассер оторопел и даже не пытался этого скрыть. «Вот этого я вам не скажу. Я не собираюсь посвящать вас в детали расследования. Но зато сделаю вот что. Позвоню сейчас же следователю, который занимается этим делом, и сообщу ему все, что знаю о вас. Я уверена, что он будет благодарен. Ему не помешает новый подозреваемый. Потому что гражданку Сизову-то ведь уже освободили. Улик против нее явно недостаточно. Так что ее место в камере свободно». Надежда с удовлетворением отметила, что ее визави смертельно побледнел. Она вздохнула и добавила доверительным тоном. «Понимаете, Александр Германович, нам, частным детективам, нужно поддерживать хорошие отношения с полицией и следственными органами. Так что я передам вас с рук на руки следователю, и вот с ним-то вы поневоле будете более откровенны». С этими словами Надежда достала мобильный телефон и набрала номер. Штукенвассер нахмурился. Глаза его были устремлены куда-то за спину Надежды. Он мучительно раздумывал. Видимо, взвешивал все плюсы и минусы. Надежда тоже ждала. Блеф всегда требует терпения и выдержки. Наконец в трубке раздался щелчок, и приветливый голос автомата проговорил. «Вы позвонили в кинотеатр «Сириус». Если вы хотите узнать время начала сеанса, нажмите 1. Если хотите заказать билет, нажмите 2. «Соедините меня, пожалуйста, со следователем Казимурдовым», уверенно проговорила Надежда. «Во всех остальных случаях дождитесь ответа оператора», бодро продолжал автомат. Штукенвассер не выдержал. «Не нужно», – выпалил он. «Не нужно говорить со следователем. Я вам все расскажу». «Что ж», – Надежда нажала кнопку отбоя. «Рассказывайте. Только имейте в виду, если вы совершили убийство, мне все равно придется об этом сообщить. Иначе я стану вашим соучастником, а это меня никак не устраивает». «Нет, что вы! Я не убивал ту женщину. Я вообще никого не убивал. Поверьте мне». «Постараюсь», – протянула Надежда с такой интонацией, что каждому стало бы ясно, что она и стараться не будет. Каждому, только не Штукенвассеру. Он-то дошел уже до кондиции. «Если, конечно, вы будете до конца откровенны, но только до конца», – строго добавила Надежда. «Я с этой женщиной, убитой, действительно встречался», – неохотно проговорил Александр Германович. «У нас с ней был разговор». «Не просто разговор. Она ведь хотела показать вам записку». Надежда высказала свою догадку и тут же по лицу собеседника поняла, что попала в цель. «Откуда вы знаете?» – пролепетал Штукенвассер. «Я много знаю, и поэтому вам лучше не пытаться меня обмануть. Это не удастся». «Да, она случайно нашла очень важную записку и хотела мне ее продать». «А вы, по-видимому, хотели ее купить. Значит, вы принесли в ресторан деньги?» «Нет, что вы! До оплаты дело еще не дошло. Я хотел только убедиться, что записка у нее действительно есть, и именно та, о которой она говорила. По ее словам, в этой записке шла речь об очень ценных бриллиантах». «О голубых звездах?» – проговорила Надежда многозначительным тоном. «Как? Вы и это знаете?» «Я знаю все», – выпалила Надежда самодовольно. И тут же где-то в глубине ее внутренний голос усмехнулся и предупредил, чтобы не очень зарывалась, потому как и удостоверение у нее фальшивое, и контактов со следователем никаких нет. И в кои-то веки Надежда признала правоту внутреннего голоса и сбавила тон. «Так что вам остается только честно и подробно рассказать, что тогда произошло». «Но мне нечего рассказывать». «Александр Германович», – строго сказала Надежда, «давайте не будем пререкаться и тянуть время. У вас, конечно, обед, а у меня служба. Так что вы мне быстренько все рассказывайте в подробностях, а потом можете доедать свой салат». Во взгляде, который Штукенвассер бросил на свою тарелку, явственно сквозило отвращение. Она связалась со мной по имейлу. Написала, что у нее есть для меня кое-что очень интересное. Записка. А при моей работе очень нужны такие вещи. Старые письма, записки и фотографии очень помогают воссоздать обстановку. Клиенты верят таким вещам. Ну, вы понимаете, это же бизнес. «Понимаю», – проронила Надежда. «В общем, она отказалась прийти ко мне в офис и назначила встречу в этом ресторане. Причем я должен был прийти туда один, сесть за дальний столик в общем зале и ждать, когда она сама ко мне подойдет. У персонала ничего не спрашивать и не говорить, что я жду даму, а делать вид, что просто зашел поужинать». «Вас не насторожила такая конспирация?» «Ну, я подумал, что она... как это сказать? Набивает цену?» «Ну да. Вы не представляете, с кем иногда приходится иметь дело. Бизнес у меня специфический. Я уже ничему не удивляюсь». «Вы это уже говорили. Продолжайте». «Я согласился. Даже если бы она не пришла, отчего не поужинать в приличном ресторане? Сделал все, как она просила. Сидел долго. А как дошел до десерта, то есть я только собирался его заказать, как появилась она. Честно сказать, я был приятно поражен. Такая интересная женщина. Блондинка. Ну да. Но она вела себя очень сдержанно. Сказала, что у нее мало времени. И показала записку. Точнее, ее половину». «В каком виде?» «На микропленке. Я рассмотрел ее, потому что...» «Лупа», улыбнулась Надежда. «У вас с собой всегда старинная лупа вашего деда, так?» «Вы и это знаете», – вздохнул Штукенвассер. «В общем, записка меня чрезвычайно заинтересовала, и я выразил желание ее приобрести. То есть оригинал, конечно, а не копию. Но когда я услышал цену, у меня глаза полезли на лоб. В первый момент я возмутился. «Дорогая моя, за кого вы меня принимаете?» «Я не внук Рокфеллера и не родственник Билла Гейтса. К тому же нужно еще проверить, что это за записка. Откуда она у вас и, самое главное, настоящая ли?» «На рынке существует столько подделок. Нужно ее тщательно исследовать. Я приглашу независимых экспертов». «И что ответила ваша собеседница, выслушав всю ту лапшу, которую вы старательно вешали ей на уши?» «Ну, зачем сразу лапшу?» – обиделся Штукенвассер. «Я, конечно, пытался ее заговорить, но все же таких денег у меня действительно нет. Я не собирался платить за записку более 10 000. Ну, 15, 20 в самом крайнем случае. В конце концов, это же просто листок бумаги. Но у меня есть клиент, который очень интересуется такими вещами. Старые письма, карты с указанием клада, а тут речь шла о голубых звездах. Короче, вы хотели приобрести записку по дешевке и продать ее потом богатому клиенту задорого. Это бизнес. В общем, я пытался торговаться, но она была очень тверда. Или та сумма, которую она просит, и тогда она отдаст мне вторую половину записки. Или мы прощаемся с ней прямо тут, и она обратится к другому человеку, который не станет жадничать. Не скрою, я обиделся и ответил ей не слишком вежливо. Она встала и ушла. Глядя ей вслед, я ощутил такое чувство. Красивая женщина. Надежда подпустила в голос некоторую долю ехидства. Да не в этом дело. Я вдруг понял, что упускаю нечто очень и очень важное. Что сама эта женщина обладает какой-то тайной, и записка может быть ключом к этой тайне. И действительно, как ни фантастически это звучит, записка, скорее всего, подлинная, подписанная князем Феликсом Юсуповым, и в ней идет речь о голубых звездах. А это, доложу я вам, такие алмазы, что если бы их нашли, об этом сразу же стало известно. Надежда вспомнила, как она расшифровала половину записки, как познакомилась с деревянным Ибрагимом, как не нашла в тайнике никаких алмазов, а только веер. И, кстати, совершенно о нем забыла. Хорошо бы выяснить, какое отношение он имеет к записке. «В общем, я понял, что должен ее задержать и поговорить», тянул свою Штукенвассер. «Я увидел, что она пересекла зал и бросился за ней, но пока пробирался через толпу танцующих, она уже скрылась в одном из залов. А когда я добрался до того места, то увидел, что она лежит на полу мертвая. Не спрашивайте, как я это понял, просто понял и все. Такая ужасная поза, и нож торчит из груди». «И вы никого не увидели рядом с ней?» «Никого. Совершенно никого. И это было ужасно. Только что я видел эту женщину живой, говорил с ней, и вдруг вижу ее мертвой, бездыханной. Хотя...» Штукенвассер на мгновение задумался, опустив глаза, и вполголоса замурлыкал. «Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет». «Рассвет в Африке?» – перебила его Надежда. «При чем тут рассвет в Африке?» «Ну, когда я вошел в зал, мне показалось, что мимо мелькнуло что-то очень яркое, как рассвет в тропиках или закат». «Может быть, это было платье в тропических цветах?» – проговорила Надежда Николаевна, вспомнив разговорчивую шатенку в убийственно ярком платье. «Очень может быть», – неуверенно согласился Штукенвассер. «Понимаете, я заметил это только боковым зрением, потому что мой взгляд был прикован к той, мертвой женщине. Я очень расстроился. Все мои планы шли на смарку». «А что случилось дальше?» «Дальше? Я наклонился над ней, чтобы проверить пульс. Я все же надеялся, что она только ранена. Но не успел к ней прикоснуться, потому что заметил лужу крови на полу, которая все увеличивалась. И до меня наконец дошло, что нужно уходить отсюда. Да и вообще из ресторана. А тут... тут появился этот мужчина». «Виктор», – вполголоса проговорила Надежда. «Ну, вы понимаете, он на меня посмотрел с ужасом. Наверняка подумал, что это я убил». «И вы его ударили?» «Да, в этом я признаюсь», – вздохнул мужчина. «Ударил. А что мне оставалось? Я не хотел в тюрьму. Но я его ударил не так уж сильно. С ним не должно было случиться ничего серьезного». «Да уж. Слушайте, вы в юности боксом не занимались? Потому что этот мужчина потерял сознание и до сих пор лежит в больнице. И память к нему еще не вполне вернулась». Последнюю фразу Надежда Николаевна произнесла нарочно, чтобы Штукенвассер забеспокоился, даже запаниковал. а то получается, что он вроде бы и ни при чем». «Ох, как нехорошо! Честное слово, я не хотел!» «Ваше счастье, что он остался жив, а то было бы на вашей совести еще одно убийство». «Что значит еще одно? Говорю же вам, ту женщину я не убивал. Вы мне не верите?» «Во что я верю или не верю, не имеет значения. Важно, во что поверит следователь». На этой мажорной ноте Надежда сочла свою миссию выполненной и откланялась, пожелав господину Штукенвассеру приятного аппетита. Тот в ответ только скрипнул зубами. Надежда пожала плечами и направилась к выходу, но вернулась, чтобы отдать Штукенвассеру потертый кожаный футляр от лупы. Ей-то он ни к чему. Штукенвассер, не глядя на нее, схватил футляр и даже не поблагодарил. Нет, все-таки некоторые люди совершенно не умеют себя вести. Надежда почувствовала, что устала так, будто разгрузила в одиночку вагон чугунных болванок, поэтому сразу поехала домой, где ее ждал кот, голодный и одинокий. Бэйсик и правда соскучился. Наевшись, он устроился у нее на коленях и дал понять, что не слезет ни под каким видом. Надежда же надолго задумалась над рассказом Штукенвассера. Ясно, что он не убивал Оксану Корюшкину. Во-первых, у этого типа, что называется, кишка тонка. Провороваться, упереть бесхозное имущество, слупить с лоха клиента деньги за подделку – это он может. Сам говорит, что у него такой бизнес. А человека убить? Никак. Да и зачем ему было убивать блондинку? Она ему живой была нужна. Это во-вторых. Но тогда встает вопрос о той самой женщине в цветастом платье. Штукенвассер утверждает, что он видел ее мельком. Ошибиться он не мог. Такое платье ни с каким другим не спутает даже мужчина. Получается, что это она убийца? А что? Прирезала несчастную блондинку, тут же выскочила из зала и, находясь поблизости, быстро нашла человека, на которого можно перевести стрелки. Если бы этот идиот Витька не потащился за Оксаной, Галка не побежала бы за ним, и тогда тетка в цветастом платье сдала бы Штукенвассера. Так что зря он жалуется. Ему еще повезло. Вспомнив, как тетка визгливо орала, указывая пальцем на Галку, Надежда поежилась. Она ни за что не поверила бы в злой умысел с ее стороны, если бы не встретила эту заразу в доме актера совершенно в ином обличье. «Надо звонить бывшему», – вздохнула Надежда, «и вытащить из него все, что он знает об этой бабе. Верно, Бэйсик?» Кот приоткрыл один глаз и завозился, устраиваясь поудобнее, так что за телефоном Надежда пошла, зажав кота под мышкой. Взглянув на часы, она поняла, что бывший уже наверняка вернулся с работы и на всякий случай отстучала смс-ку. «Надо поговорить. Это важно. Позвони, как сможешь». Ответ пришел быстро. «Сейчас разговаривать не могу. Давай свяжемся завтра». «Ага», – протянула Надежда. «Завтра, послезавтра, потом после дождичка в четверг. Так не пойдет». «Звони, или я сама позвоню», – отстучала она. «Жду 5 минут, не больше». Через 4 минуты бывший позвонил. «Чего тебе?» «Ну, это в его духе. Ни тебе здрасте, ни привет, ни как дела, а сразу чего надо?» «Поговорить о твоей знакомой». Надежда взяла быка за рога. «О той, которую мы в ресторане видели. У нее еще платье было в жутких цветах». «Какого черта?» – грозным шепотом спросил бывший. «Надо!» – рявкнула Надежда. «Ты меня знаешь. Не просто так любопытствую. Чем скорее мы увидимся, тем лучше. Тебе на работу к какому времени?» «К 10:00!» – ляпнул бывший и тут же пожалел об этом, потому что Надежда бурно обрадовалась. «Чудно! Значит, встречаемся в 9:00. У вас там кафе какое-нибудь рядом есть?» «Есть!» «Вот и позавтракаем. И не вздумай меня продинамить. На работу к тебе заявлюсь. Или домой. Вечером. Какой вариант лучше?» «Оба хуже», – вздохнул бывший, поняв, что с ураганом по имени Надежда ему не справиться. А Надежда Николаевна приободрилась, почесала кота за ухом и достала из ящика стола тот самый веер, который вытащила из пасти деревянного Ибрагима.